Размышления после пролога. Спросим себя, случайно ли до наших дней сохранились и дом, и могила Конфуция, и Конфуциев род? Материальные следы конфуциевой жизни, взятые порознь, могут лгать о человеке по имени Конфуций. Но в совокупности, воспринятые как вехи бесконечной нити времен, они являют точный образ того, кто преемственен в изменениях и, следовательно, по праву может быть назван учителем 10 000 поколений. Обратившись к словам и делам основоположника китайской традиции, мы не без удивления обнаружим, что он завещал потомкам лишь ряд простых жизненных правил, до предела лаконично и скромно высказанных. И тот, кто будет искать в учении Конфуция некую доктрину или абстрактную систему взглядов, существующую отдельно от всегда конкретного, бесконечно изменчивого течения жизни, упустит из виду самое важное в нем. Заветы Конфуция ведут нас к простой и естественной правде человеческой жизни, где кончается искусство и всякая искусность, и дышит почва и судьба. Чтобы понять секрет жизненности наследия учителя Куна, нужно превзойти мир идей, наших представлений о вещах, а вернее сказать, снизойти к жизни как таковой. Гений Конфуция не дружен с отвлеченными формальными мыслями. Он есть воистину плоть и кровь культуры, возвращенной в лоно народной жизни. И не беда, что вещи, призванные его представлять, не раскрывают его тайн. Обманчивость чувств, святая ложь мысли изречённой, не только не противоречит заветам Конфуция, но и подразумевается ими. Ибо дух способен пребывать в вещах, лишь отталкиваясь от них. И чем больше он отдает себя вечному бытию, тем скорее ускользает от него. Вещи воистину становятся осмысленными и родными для нас лишь тогда, когда обнажают в нашем сознании бездну невечного, воспитывают в нас упругость духа, дарят нам легкое дыхание жизни. Посмотрим вокруг. Как странен подбор вещей, нами любимых и нам понятных. Паутина вещей, обставляющих наши мысли и чувства, есть воплощение творческого импульса духа, пульсации живой жизни. Китайцы называли эту конкретность вечного бытия утонченной истиной каждой вещи. Утонченной прежде всего потому, что она открывается в один мимолетный миг жизненной метаморфозы и ускользает, как струится вода между пальцев. Вещи надежнее и долговечнее самоуверенных мнений. Материальные памятники переживают создавшие их цивилизации и с легкостью принимают на себя новый смысл, присваиваемый им новыми поколениями и даже народами. Вещи святы потому, что несут в себе сверхличную память человечества, обращенную прямо к сердцу каждого человека. Трудно поверить, что Творец создавал мир в ясном уме и здравой памяти, как утверждали в Европе многие от средневековых схоластов до супрематиста Малевича. Как знать, не были ли 7 дней творения 7 моментами умопомрачения, умопомрачительными моментами в бытии Творца? Древние китайцы хорошо поняли эту истину. Идея забытия — ван, вольного скитания духа — ю, стала ключевой в их жизненном идеале. Забытия не как забвение, но как среды ускользающих тонких метаморфоз. Этот мир утонченной правды, пульсирующий в вещах, на самом деле равнозначен предельному изобилию бытия. Жить забытьем в китайском понимании значит внимать богатству разнообразия жизни, воспитывать чуткость духа. Бесконечно утончающиеся превращения духа сами себя устраняют. Забытье, чтобы быть тем, что оно есть, должно само быть забыто. Пустота должна опустошить себя и стать наполненностью. А потому идея творчества как самоизменчивого океана забытия не позволяет высокомерному философствованию возвыситься над многоголосицей Земли. У нее чисто практическое предназначение — возвращать мысль и слово к естественной простоте жизни, спокойной и бездонной, как небо. Да, жить творчески, по представлениям китайцев, значит брать жизнь от неба. И главное свойство восточного мудреца святого — прозрачность. Правда должна светиться сквозь того, кто свят, как светится кристально чистый купол небес. Очевидные признаки китайской любви к одухотворённой вечности мира мы обнаружим в традиционном искусстве Китая, где мирно уживались строгая, порой доходящая до гротеска стильность и не менее развитый вкус к натуралистической достоверности. Стиль — это приметы исключительности, качественной определенности, интенсивности существования. Как некий код, сокращенная запись жизни, он есть вестник самоскрывающегося, хранящего себя духа. Натурализм же в китайском искусстве оказывается в таком случае искусственно воссозданной природой, в сущности, наиболее утонченной маской таинств стиля. И чем правдоподобнее будет сработана эта маска, тем лучше выполнит она свое предназначение — быть трамплином для духа, отталкивающегося от мира вещей и идей ради вольного странствия в просторах забытья. Вероятно, именно такова подоплека грубоватого, почти откровенно бутафорского реализма конфуциева мемориала в Цуйфу. Созданный лишь под занавес истории традиционной китайской цивилизации, он служит экраном, стеной, охраняющей внутреннее постижение учителя. Нет ничего ошибочнее, чем видеть в таком отношении к наследию Конфуция попытку воссоздать исторически верный облик древнего мудреца. Европейцы часто совершают ошибку, воспринимая искусство Китая через призму собственных представлений о художественном творчестве как подражание миру природы. Становится понятным теперь и шокирующее европейцев бесцеремонное обращение китайцев с памятниками старины. Для чего благоговеть перед маской, иллюзией? Зачем церемониться с тенью, тем более что она все равно неустранима? В сегодняшнем Китае древние храмы и дворцы, повсеместно отстроенные заново, присутствуют скорее как театральные декорации, аттракционы, предназначенные для увеселения публики. А на пейзажах китайских живописцев мы не увидим руин старинных зданий. Эстетизация памятных развалин, питаемая ностальгией по единственно правильному образу вещей, чужда китайской традиции. Значение эстетики руин в искусстве Запада определено тем, что развалины древних зданий являются местом стихийной встречи природы и культуры, но встречи, не отменяющей противоборство того и другого. Китайская же традиция допускала лишь контрастное соположение, а по сути — взаимозаменяемость несотворенной бездны небес и рукотворного мира культуры, первозданного хаоса и хаоса людского столпотворения. Примечательно, что китайцы никогда не занимались ремонтом старых зданий, они просто отстраивали их заново. Монументальной же архитектуры, обладающей солидным запасом физической прочности, китайская традиция почти не знала.